Перевод Сикану. Дорогой царь Прачина Бархишат, в ту пору дочь грозного времени бродила по трем мирам, ища себе мужа. Никто не соглашался взять ее в жены, но она все равно приходила к каждому. Дорогой царь Прачина Бархишат, в ту пору дочь грозного времени бродила по трем мирам, ища себе мужа. Никто не соглашался взять ее в жены, но она все равно приходила к каждому. Комментарии в Божественной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданте с вами Прабхупада. Со временем, когда тело становится старым и ни на что не годным, к нему приходит джара, старость, со всеми ее страданиями. Есть четыре основных вида страданий – рождение, старость, болезнь и смерть. Ни одному ученому или философу еще не удалось избавить человечество от этих страданий. Старческую дряхлость, джару, в этом стихе фигурально называют дочерью времени. Никто не любит ее, но она готова обручиться с любым. Никому не хочется стареть и становиться немощным, но избежать этого невозможно. Омагьян димиран дхатьягьян анджана шалкая чакшурун милитам яйна тайшмай шри гурве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шимати ниранджана свами динамине анахата праясина прабху падасья туштая санкиритана правридярдхами хате гурве намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garatara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Дорогой царь Прачина Бархишат, в ту пору дочь грозного времени бродила по трем мирам, ища себе мужа. Никто не соглашался взять ее в жены, но она все равно приходила к каждому. Итак, в этом стихе Нарада объясняет царю Прачина Бархишату положение живого существа в этом материальном мире, в каком бы уровне не находилось живое существо, на каком бы уровне не находилось живое существо. Поэтому здесь он говорит, что она бродила по трем мирам. То есть невозможно в этом материальном мире укрыться от этой старости. Также невозможно укрыться от болезней, от рождения и от смерти. И рано или поздно любой, кто наслаждается, должен будет встретиться с этими четырьмя врагами живого существа. Рождение, болезни, старость и смерть. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что нужно обязательно понять, что рождение, болезни, старость и смерть являются злом. Злом. Кто хочет себе зла? Поэтому ведическая литература говорит о дне рождения и о дне смерти как об абсолютно одинаковых событиях, как о скорбных днях. Вот, допустим, в Европе каждый вот пытается свой день рождения справить, вот цветы приносит, там что-то поесть приносит. Точно так же на могилу приносят цветы и поесть приносят. И ложат на бугорок там и куда-то. Точно так же садятся и едят. Но в силу невежества люди утеряли немножко, так сказать, настроение, с которым нужно это делать. И они так радуются, когда кто-то родится, и так огорчаются, когда кто-то умирает. На самом деле, это два прискорбных события, очень прискорбных события. Рождение ничем не отличается от смерти. Ничем абсолютно. Но в чем же рождение может иметь преимущество? Рождение имеет преимущество только в той степени, что еще раз у человека есть шанс не рождаться больше. И каков же шанс не рождаться, если живое существо в одном из рождений встретит на своем пути жизненном чистого преданного, вайшнава, и предастся ему? Таким образом, днем рождения для живого существа таким образом днем рождения для живого существа является встреча с духовным учителем и получение у него посвящения. Это является днем рождения. Поэтому живое существо радуется появлению в этом мире своего духовного учителя. Это единственная радость, которая является истиной. Все остальное является похоронным маршем. И любое положение человека, который не осознает, что рождение, старость, болезнь и смерть являются злом, оно зыблемо, то есть зыбкое положение. Что же ведет к тому, что человек рождается, стареет, болеет и умирает? Вот я как-то слышал, что один из преданных, он говорил духовному учителю: я очень беспокоюсь о своей старости, поскольку в силу своей, так сказать, деятельности я все время со стариками работаю или там сталкиваюсь, и меня интересует социальная защита. Социальная защита. Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне, что ни одно живое существо не может найти прибежище помимо его лотосных стоп. И вся защита эта, социальная защита или какая бы то ни была, моральная, психологическая, какая угодно, экономическая, она проистекает из самого Господа, из Кришны. Из Кришны. Вся защита. Он говорит: не страшись ничего. Оставь все виды религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от последствий твоих прошлых поступков. Не страшись ничего. То есть это и есть социальная защита. Избавить человека от рождения, старости, болезни и смерти. Но живое существо, находясь в качестве пуранджаны, то есть ложно представляя себя за тело, оно пытается думать, как я избавлюсь от старости, и готовит себе мешки с мукой, чтобы в старости не стоять в очереди, готовит себе целый склад лекарств, медикаментов, готовит себе много слуг, детей, чтобы в старости они подносили воду, готовит себе цветной телевизор, чтобы в старости он в кресле каталки сидеть и посмотреть на этот телевизор. О какой старости защищенной говорят люди? Они говорят о старости, которая неминуемо приведет к новому рождению. О старости, которая приведет к смерти и к новому рождению. Они не знают, что такое социальная защита. Поэтому они обращаются к духовному учителю, не какому-то другому, с вопросами, как социально защититься, как встретить старость социально. Они так и не понимают положение духовного учителя и не могут понять, каким образом они могут быть защищены. Есть такая история, как Индра, царь полубогов, узнал о том, что Равана решил напасть на Амаравати, на город бессмертных, Амаравати. Это город бессмертных называется. И Равана со своими полчищами подошел к Индропрастхе, к этой обители Индралоки. И пять главных полубогов пришли к Индре и сказали: ты не беспокойся, о царь небес, мы будем тебя защищать. Пять главных полубогов. Индра, царь небес, и опять пять главных полубогов. Вам не кажется, что это похоже? Опять пять главных, пять самых главных и самых приближенных. Они пришли защищать Индру. Смотрите, как удивительно. Царя защищал пятиглавый змей, Пуранджану. И Индру пришли защищать пять главных полубогов. Глазки закрывай, баю авай. И Индру пришли защищать пять главных полубогов. Точно так же, и они сказали: не беспокойся ни о чем. Но полчища Раваны, Чандавеги, напали на Индрапрасху, на город Индры, Амаравати, город бессмертия. Почему же город Индры называют городом бессмертия? Потому что Индра так думает. Прабхупада пишет: каждое живое существо, оно думает, что оно бессмертно, и что его тело – это город Амаравати. Пуранджана тоже думал, что он бессмертен, и город его такой бессмертный. И Равана напал на этот город со своими полчищами. И они стали сражаться. Так они сражались, это просто было удивительно. Как они сражались. И те, и другие поражали друг друга. Но постепенно, постепенно, со временем силы их истощались. А у Раваны войско все время пополнялось, потому что греховных людей становилось все. И они занимали положение в армии Раваны. Эти желания греховные, страхи, сомнения, все они пополняли армию Раваны. И Равана становился все могущественнее и могущественнее. И очень доблестно он атаковал город Индры. И тогда Индра сам вышел сражаться с Раваной, сам лично. Наконец-то он увидел, что если он сам лично не выйдет сражаться, эти пять его защитников ничего не смогут сделать. И он сел в свою золотую колесницу и вышел сражаться. И он так доблестно сражался, что Равана он поколебался и подумал: ого-го, чувствует это великая личность. Но у Раваны был сын. И сын Раваны, Мангабега его звали, он обладал великим колдовством. Он совершал такие суровые аскезы, что он выступил против Индры и сказал отцу: не беспокойся, я выступлю против Индры. Я выступлю. И он стал применять к Индре всевозможные виды волшебства. И Индра, он тоже великий колдун и волшебник, он тоже величайший аскет. И Индра стал с ним сражаться, но не смог победить его. И сын Раваны окутал его волшебной сетью и утащил на Ланку. И когда полубоги увидели, что их авторитет побежден, они обратились в бегство. Равана, довольный своим сыном, вернулся на Ланку с полчищем своих ракшасов и был так доволен. Он так был доволен своим сыном и сказал: ты возвысил наш род. Теперь мы управляем Вселенной. И тогда полубоги пришли к Брахме и взмолились: о, Брахма, ты дал им все эти благословления, они нас победили. Пойдем, спасай нашего авторитета. Который не смог ничего сделать своими аскезами, своей доблестью, своим колдовством, своими мистериями. И они пришли к Раване, и Брахма стал просить: о, ты доблестный из доблестных, о, великий воин, о, великий царь ракшасов, отпусти Индру. Но Равана сказал: я не могу этого сделать, поскольку не я пленил его, а всего лишь мой сын это сделал. И тогда Брахма обратился к сыну Раваны и сказал: отпусти Индру. И сын Раваны сказал: а ты тогда дай мне благословение, чтобы я стал бессмертным, чтобы я тоже стал Амаравати. Он сказал: я не могу этого сделать. Смертный не может даровать бессмертие. Я тоже смертный. Я живу свои 100 лет по исчислению той планеты, на которой я живу и управляю. Брама Локай. И он сказал: ты не бессмертен? Он сказал: нет. Хорошо, тогда дай мне такое благословение, чтобы я получил за свои аскезы и за жертву, что я сейчас отдам тебе Индру, колесницу Сурья Нараяны, солнечную колесницу. И дай мне, пожалуйста, такое благословение, что пока я нахожусь в этой колеснице, меня никто не может победить. Но как только я выйду с колесницы, тогда только меня могут победить в бою. И также дай мне благословение, пока я совершаю жертвоприношение, никто не сможет меня свергнуть. И он сказал: хорошо. И дал ему Татасту. И когда Индра, весь такой побежденный, опозоренный, связанный, его вывели, он был с опущенной головой, ракшасы смеялись над ним. И Равана так разрезал веревки и сказал: ладно, иди, великий воин. Индра был полностью подавлен. И когда они летели на своей Пушпа-Вимане на обратно в Индрапрасху, Индра молчал. Брахма, видя такое подавленное состояние Индры, царя полубогов, сказал ему: «Ты знаешь, почему это случилось?» Он сказал: «Нет, я не могу понять. Это случилось только потому, что, видимо, ты все время их благословляешь, ты на их стороне». Брахма улыбнулся и сказал: «Нет. Все твои проблемы из-за того, что ты прелюбодей. Все твои проблемы только из-за этого. В прошлой жизни ты соблазнил очень много женщин. Но определенными аскезами и жертвоприношениями ты умудрился нейтрализовать последствия греховных поступков своих. Но ты лишь отложил временно их. Ты должен понести суровое наказание. Более того, в этой жизни ты соблазнил жену Гаутамы Муни. Любой, кто действует таким образом, даже когда он достигает самого великого положения, будет свергнут с него и опозорен». «Ты понял?» — сказал Брахма Индре. И Индра исполнился великого страха и памяти. Он стал вспоминать, сколько он натворил. Он стал вспоминать, сколько еще ему придется страдать. И он сказал, что безвыходное положение. А Брахма сказал: «А что, ты еще что-то сделал?» Он сказал: «Ну как тебе сказать? Как тебе сказать?» Брахма, естественно, все знал. Но Брахма не пытался раскрыть поступки Индры ему в его глазах, поскольку Индра был очень горд и самоуверен. В чем же выражалась гордость и самоуверенность Индры? Это как Пуранджана. Он считал себя великой личностью. Он считал свое положение незыблемым. Но Равана напал на него и победил его. Равана выступил в каком качестве здесь? Как мы в истории Чандаведи читаем. Чандавега нападает на город Пуранджана. Равана также напал на Амаравати. Пришло время, и город был атакован. Он все устроил в своем городе. Он совершал грехи и в то же время все устроил так здорово, поскольку грехи сразу не срабатывали. Нужно было время. И каждый раз, как он только что-то приступал, как та проблема, которая должна была на него обрушиться, становилась все больше и больше. Каждый раз Прабхупада говорит, как мы совершаем какой-то поступок или получаем какое-то чувственное наслаждение, мы должны сразу осознавать, что мы готовим себе что? Страдание. Неминуемое страдание. Каждый раз, когда мы совершаем какое-то нарушение, это страдание укрепляется. И в один прекрасный момент, это как, представьте, какой-то сосуд, в который капает вода все время, на качелях. И в один момент последняя капля капает, и он перевешивается. И начинаются страдания. Каждый раз, этот каждый поступок, он приближает наказание. Каждое новое чувственное наслаждение приближает наказание. Наказание неминуемо. Поэтому Кришна говорит Арджуне, что вся их деятельность, все их стремление к кармическому благополучию, все их стремление к знанию и освобождению терпит крах. Поэтому он говорит Арджуне, оставь все виды религии. Но Прабхупада в своей лекции объясняет, дхарма это не означает религия в том понимании, как думают люди века Кали. Поскольку люди века Кали материалистичны, они думают, есть религия, а есть не религия. Дхарма это означает всевозможные виды деятельности, разных уровней. И вот здесь говорится, в трех мирах есть разновидности дхармы для каждого из миров. Дхарма для низшего мира, дхарма для средних планетарных систем и дхарма для высших. Нет ничего, кроме дхармы. И поскольку люди находятся в одном из пяти уровней сознания, или те, кто ниже этих уже уровней, то есть те, которые проповедуют и практикуют адхарму. Что значит адхарму? чувственные наслаждения. Грубые чувственные наслаждения. И думают, что в этом предназначение жизни. То есть демоничные живые существа. Когда живое существо становится демоничным. Что означает это же демоничное живое существо? Равана выступил тоже как шастрагья. Он знал шастру, он совершал аскезу. Но целью его аскез, то есть мотив, был улучшить свои чувственные наслаждения. И когда пришло испытание, то есть когда Кришна, он испытывает каждого преданного и дает, или человека аскета, он дает возможность видеть мотив. И он посылает какие-то определенные испытания. И вот эти испытания, они сразу высвечивают мотив человека, с каким мотивом он совершал служение. Также они сразу определяют уровень этого преданного, на каком он был уровне. И Равана, если вы помните, он в итоге хотел всегда получить, ну, как Хиранякашипу. Как Хиранякашипу. В чем же преданность проявлялась? Преданность проявлялась в том, что преданные, они не желали получить это. У них было желание наслаждаться точно так же. Но когда и приходили эти испытания, желание удовлетворить Кришну преобладало. И они ради того, чтобы удовлетворить Кришну, отказывались от собственных желаний. Это называется личностные преданные взаимоотношения. Личностные преданные служения. Это точно так же, как эта история про отца и сына, которые шли в очень долгий путь, и у них была одна лепешка. И каждый раз отец вытаскивал лепешку, отрывал какой-то кусок, делил его пополам, и они съедали. И шли дальше. Каждый раз, как они проходили еще, и голод уже, одна лепешка, а идти нужно было очень далеко. И отец экономил. И они опять отрывали кусок, отец делил пополам, отдавал сыну. И они опять шли очень долго. И так они шли очень долго. И он сделал 10 раз, он разделил на 10 частей эту лепешку. А эти 10 частей пополам, себе и ему. Пополам, они делили все пополам. И когда уже не было ничего, абсолютно ничего. И отец, поскольку он был старый, он уже выбился из сил и решил покинуть тело. Сын так сокрушался. И отец от голода умер. И сын ничего не мог сделать. И когда он решил его похоронить, он снял с него сумку, и оттуда вывалилось 10 кусков лепешки. Он сам не ел. Он дал возможность продвинуться сыну. Он не съел ни одного куска, оказывается. Он сохранил эту лепешку для этого сына. Эта история показатель определенной преданности, что иногда, ради кого мы действуем, мы можем отказаться от своих каких-то, если у нас есть на самом деле эта преданность этой личности этому. Он тоже хотел есть, но он думал все время об этой личности. И ради него он отдавал даже свое. Так и преданный, может быть, хочется ему. Ему не, тоже хочется, так же отцу хотелось есть. Но из любви к Кришне преданный готов не делать этого. Так Кришна проверяет каждый раз преданность человека. Он знает изначально уже эту преданность, но он хочет, чтобы эту преданность видел этот сам человек. И чтобы видели другие, кого он мог вводить в заблуждение. Таким образом, старость, болезни, рождение и смерть грозят любому, любому, кто не служит Кришне. Любому абсолютно. В чем же выражаются эти проблемы? Рождение, старость, болезни и смерть. В том, что человек стремится к разным видам сексуальной жизни. И вот предыдущий текст, вчерашний текст, он как раз вот здесь говорит. Царь Пуранджана собирал налоги в городе Панчали, и это давало ему возможность наслаждаться сексом. Находясь в полной власти женщин, он не мог понять, что его жизнь проходит и что приближается его смерть. Таким образом, продолжение этого стиха в том, что эти живые существа, которые таким образом, то есть совершают аскезы только для того, чтобы в итоге заняться сексом, они просто готовят себе новое рождение. И поскольку они наслаждались, все, что они делали ради сексуальных утех в итоге, то они будут вынуждены получить наказание. То есть всегда их положение зыблемо. Вот я вспоминаю, вот у нас в городе такая странная такая история была. Мэра назначали, не успевал он там месяц провластвовать, его раз в тюрьму. Он в тюрьме там год сидит, опять только выйдет, опять только начинает, его раз опять в тюрьму. Как вы думаете, за что? Сейчас вот в Америке Билл Клинтон тоже, вот он такой весь президент, весь из себя президент. Но его положение, оно так зыбкое. Он пытается его сохранить, потому что его сейчас атакуют. Его город атакует со всех сторон. И он вынужден сражаться. Но он не избежит ничего. У него даже кличка сейчас в народе. Зиппергейт. Ширинка, что он думает ширинкой. То есть членом своим думает. Вся преданность только вон туда, в гениталии ушла. Поэтому Нарада Муни объясняет причину. Причину того, почему... Ты что ты улыбаешься, Вартакша? Тебе ли улыбаться? Слушай внимательно. Как раз ты сейчас тоже в таком положении находишься, Зиппергейта. И здесь объясняется, что человек должен очень решительно встать на путь преданного служения. Очень решительно. В каком бы положении он ни находился, он должен встать. Почему же? В чем же долг? Вот вчера Вай говорит, мы должны, мы то должны, мы все должны. Чем же этот долг живых существ? Живое существо просто будет вынуждено получать страдания. Поэтому, когда кто-то приходит и говорит, я не хочу страдать, вы ему говорите, ты должен тогда вот это сделать. Это не то, что вы говорите. Вы должны, а они не знают, почему они должны. Нет. Они приходят и ей говорят, мы не хотим страдать. Тогда им говорят, вы должны сделать то, тогда не будете страдать. Человек приходит и говорит, как снять с глаз? Ты должен пойти вот к этой женщине, поставить там свечку, или дать вот ей то-то, то-то, и она тебе сделает. Вот тогда мы говорим это слово, должен. Когда человек говорит, как мне избавиться от этого? Тогда мы говорим, ты должен вот это сделать. Тогда у него есть полная потенция совершить ту деятельность, которую вы ему рекомендуете. Как не страдать? И этот уровень называется самым низшим. Как не страдать? Это низший уровень. Второй уровень – это живое существо, которое говорит, не как не страдать, а говорит, как получить реализацию. Для чего? Для чего? Итак, Прабхупада описывает, что есть разные виды страданий. Грубые. Еще какие? Итак, есть страдания чувственные, ментальные, интеллектуальные. И какие еще? Трансцендентное страдание есть? Вот, допустим, имперсональное страдание, когда живое существо вдруг начинает страдать в освобожденном состоянии. Не удовлетворено. Есть еще? Итак, существуют эти разные разновидности страданий. И чтобы избежать этих всех, человек должен отказаться от определенных занятий. Иначе он выглядит глупцом. Поэтому Шрила Наратама Дас Тхакур поет, я сознательно пил яд. Я сознательно пил яд. То есть он говорит о своей глупости. Что что все, что с ним происходит, он говорит, я постоянно страдаю от жары, от холода, от того, от того, от бесчестия, от славы. Все время меня атакуют, то в уме, то так, то живые существа на меня нападают, то болезни на меня обрушиваются. И он приходит к выводу, что он просто сам является причиной, потому что сознательно действует так, что все это на него обрушивается. Сознательно. Вот почему на Пуранджану напал Чандавега. Почему? Мог ли напасть Чандавега на него, если бы Пуранджана вел другую жизнь? М? Нет. Никто не нападает. Если человек действует правильно. Как-то Прабхупада попал в автомобильную катастрофу, ему сказали, вы же чистые преданные, хорошо, карма у вас или ученики? Прабхупада засмеялся и сказал, это материальный мир. Это материальный мир, и он предназначен для того, чтобы любому живому существу причинять беспокойство, на каком бы оно уровне ни находилось. Поэтому, говорится, в трех мирах. Она пришла каждому, это старость, каждому. И Прабхупада говорил, как же защититься от старости? Как социально защититься от старости? Нужно успеть предаться Кришне. Надо успеть предаться Кришне и стать его преданным. Это и есть социальная защита. Надо успеть предаться Кришне, стать его преданным. Закрепить на нем свой ум. О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия достигает он непременно. Это и есть смысл и цель деятельности. Это и есть защищенность. Найти прибежище – это значит найти защиту. И кто-то печется о телесной защите, поскольку является Пуранджаной, великим глупцом. Поэтому он говорит, от глупцов и негодяев. То есть от Пуранджан. А в чем же негодяйство? Те, кто знают, но привязаны, из привязанности к чувственным наслаждениям, в чем же негодяйство? Вводят других в заблуждение своим поведением. И тем самым подрывают у других людей надежду на спасение. Таких он называет негодяями. Он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимы. То есть, эти глупцы и негодяи преподносят Кришну таким образом, что никто не может понять, что сила преданного служения и могущество преданного служения – это и есть полная социальная защита. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Дорогой царь Прачина Бархишат, в ту пору дочь грозного времени бродила по трем мирам, ища себе мужа. Никто не соглашался взять ее в жены, но она все равно приходила к каждому. Это очень удивительный стих. Так же это семейная жизнь. Она лезет к каждому в поисках себе мужа, чтобы просто обременить человеческое сознание. Якобы все говорят, я не хочу семейной жизни, ну что? А почему? А? Почему у него было 720 таких воинов великих, которые напали и бесполезно никто не мог? Потому что... А? Потому что он тело. Насколько человек в большей степени тела, настолько ему сложнее отказаться от телесных привязанностей. А насколько он тело, как вы думаете, почему он все остается такой на глубокой телесной платформе? Как вы думаете? Вот откуда этот успех? Что кто-то очень быстро может отказываться, все, а кто-то медленно. Ну-ка вспомните историю, вчера вот я рассказывал. Как можно понять эти все вещи? Да, строго следует авторитету, то есть по пути авторитетного получения знаний. А когда человек идет не по пути авторитетного, какими-то пытается там другими способами достигнуть этого, он в итоге так и остается на уровне тела. Хотя мы видим, что какую-то он аскезу там совершает, но он не совершает ее авторитетно. Поэтому он так и не может понять, что он не является телом. У него нету такой привязанности еще к Господу. Поэтому у него есть привязанность к чувственным наслаждениям. И между привязанностью к чувственным наслаждениям и привязанностью к Кришне, у него есть привязанность к Кришне? Есть. Есть привязанность к чувственным? Есть. Но что преобладает? Привязанность к чувственным наслаждениям. Почему? Потому что он не развил качество решимости действовать по указанию Кришны. Когда вы можете действовать по указанию какой-то личности, а почему вы не можете действовать? Потому что ложное эго. А что такое ложное эго? Это опять же телесная концепция. Поэтому Прабхупада говорил, как мы можем действовать? Как? Это просто предаться. Поверить в то, что если я буду действовать под руководством вот этих указаний, то я смогу. Это вера. Поэтому Прабхупада говорит, нужно немного веры. Эту веру человек просто слышит, он слушает об этом, что кто-то делал так, и у него получилось. Кто-то делал, и он видит своего гуру и говорит, вот гуру мой делал так, и у него получилось. Он таким образом настроен. Поэтому Прабхупада говорит, даже чуть-чуть фанатизма для начала необходимо. Немножко фанатизма. И поскольку человек действовал неправильно, телесная привязанность осталась преобладающей. Поэтому, когда он начинает вводить других в заблуждение, то есть изображая из себя продвинутость какую-то, на самом деле это точно так же, как Индра выходит защищать весь доспех на слоне Айравати, но он пленен Раваной. Равана его побеждает. Также его побеждает женщина. Почему? Потому что все, что он делал всегда с желанием получить что? Почести, богатство, чувственное наслаждение. Нечистый мотив. Нечистый мотив. Поэтому человек попадает в этот плен. Нечистые мотивы. Он вынужден из-за своего нечистого мотива принять это положение. Вынужден. Вот как мотив раскрывается. Иногда человек просто себя обманывает, что у меня такой мотив, не такой мотив. Но мотив скрывается. Кришна показывает мотив. Поэтому говорится, что никто не знает сам себя, кроме мудрецов, которые знают свои мотивы. Каждый говорит, я на самом деле не ради этого. Я на самом деле не ради этого. И Кришна показывает, что они в иллюзии. То есть обусловлены, просто обусловлены. Они даже не знают себя. Что же говорить? Они могут узнать Кришну или что-то еще. Они не знают себя даже. Самоосознание. У них нету самоосознания. Поэтому они так начинают действовать. Это неизбежное положение. Неизбежно. Поэтому Вишвамитра упал, потому что он своим каким-то путем хотел действовать. Не принял авторитет. Хотя, в общем-то, изображал из себя то же самое. То же самое изображал. Он делал это по собственному признанию. Поэтому вынужден был проиграть. Они вынуждены. Там есть история, как это... Аджамила. Почему Аджамила привлекся этой греховной жизнью? Что был очень легкомысленен. Пытался вести других в заблуждение. Это легкомыслие привело. недостаток веры. Поэтому они так весело начинают говорить о семейной жизни, так с легкостью говорить и цитировать шлоки, что это нормально, неплохо. И человек, общаясь даже с такой личностью, видит, как легко он говорит о своих ошибках. Как мило он говорит, ничего, и он начинает говорить, да вот тот, а тот вот был женат, и тоже ничего. Посмотрим. Он не женатый никто, а женатый, вы думаете, он у него увеличится преданность? В лучшем случае он может отказаться от семейной жизни. Но это не означает, что преданность его увеличится пропорционально отказу от семейной жизни. Нет. Есть люди, которые просто занимаются той же самой греховной деятельностью, только вне законного брака, вот и все. Не сможет отказаться. Это желание-то, оно останется. Поэтому, разорвав эти отношения с объектом чувств, человек просто превратится в притворщика. Это будет нереализовано. Не занято. Прабхупада говорил, не то чтобы нет вожделения, нет времени. И когда у человека мало времени, у него нет возможности, нет сил. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, лучшее место для духовной практики, где вы можете падать без сил каждый вечер и засыпать. Это самое лучшее место для духовной практики, где вы можете каждый вечер падать без сил, где ваш ум полностью вообще ничего думать не может, уже полностью отключается, потому что весь день был загружен, весь день. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он все время говорил своим ученикам об этом. Найдите то место, где вы можете падать, просто вы так тяжело, где вам надо так тяжело трудиться для Кришны. Это самое лучшее место для вашей практики. И тяжело нужно трудиться для Кришны. И если вы обманываете себя, то вы найдете легкое место, где легко служить Кришне. Самое тяжелое место, где вы падаете каждый вечер. Шримад Бхагаватам гласит. Да, все свободны, кто там, вопросы есть, останьтесь. Прабхупада говорил, что ловите рыбу, но не замочитесь, это говорилось о конкретном вообще. Я помню, что ловил это выражение, ловите рыбу, но не замочитесь. Где вот как? Я не знаю. Надо слышать, к чему по отношению. Надо просто вырвать фразу и построить. Да, вот именно. Поэтому. Санкиртан. Когда на санкиртане, там ничего не появляется. А когда вы не на санкиртане, думаете, что на санкиртане, вот тогда другое дело. Когда санкиртана — это совместное воспевание, распространение книг и все. Когда санкиртана превращается в поиски чувственных наслаждений, разве это санкиртана? Разве можно назвать это санкиртана? Под видом санкиртана — вот другое дело. Под рубрикой санкиртана. Ну, как на сарае написано. А там дрова. Точно так же и жизнь. Это под маркой чего-то может делаться совершенно другое. Поэтому это уже не санкиртан. Человек просто сам себя обманывать начинает. Я помню, как вот Прабхупада говорил, если вы чувствуете, что у вас проблема какая-то, очень серьезная проблема, и вы не находите в себе ни веры, ни сил, это признак того, что вы совершаете апарадхи, то есть оскорбление вайшнава. Поэтому он говорил, когда вы полностью разочарованы, чувствуете, что вообще не можете, отойдите в сторону и обдумайте все. Еще раз. Это вот как я рассказывал эту историю про вот письмо от Гуру Махараджа. Про своего этого брата в Боге, который в тюрьме там несколько, чуть ли не 10 лет просидел. Ушел из ИСККОН, сначала наслаждался, вроде дело пошло в гору. Потом, когда дело идет в гору и наслаждается человек, он немножко борзеть начинает. Майя-то его покрывает, он же плохо соображает. Иллюзия все больше и больше. Пока вы в ИСККОН, иллюзия меньше есть, то вы все равно здесь защитник. Что есть процесс, есть общение, майя меньше. Вы уходите.